Слово шестое. «А желающих безмолвствовать добрым безмолвием, да внимают себе, чтобы отревать татей, окрадающих их, и не иждевать времени своего в пленении и работе горькой, предавая сердца свои делам, кои неприличествуют им, и забывая о грехах своих. Любовь к пытанию Писания рождает споры и вражды, плач же о грехах своих приносит мир». Грех монаху, сидящему в келье своей, если он, оставляя грехи свои, вдается в пытание Писания. Кто предает сердце свое пытанию, почему Писание сказало так и так, прежде чем стяжет себя самого, стяжет внимание в себе или власть над собой, или высвободит себя из страстей, тот имеет сердце пытливое и пленение крайне. А кто бодрен наблюдет, чтобы не быть чем-либо пленену, тот любит повергать себя пред лицом Бога. Кто изыскивает, чему бы уподобить Бога, тот хулит Бога, а кто ищет как бы совершение и почтить Его, тот любит чистоту в страхе Божьем. Кто соблюдает словеса Божии, тот познал Бога, и таково исполняет их, как должник, в чувстве неотложного долга. Не ищи высших даров Божьих, пока молишься Ему о помощи, да придет и спасет тебя от греха. Божие само собой приходит, когда будет для Него уготовано место нескверное и чистое. Кто утверждается на собственном своем разуме и держит свою волю, тот привлекает к себе толпы бесов и не может быть от Духа Божия, приносящего сердцу печаль или сокрушение. Кто, видя словеса Писания, творит их по собственному своему разуму и на нем утверждает себя, что так есть, на нем, утверждаясь, полагает, что так должно понимать слова те, таковой не знает славы Божией и богатства его. А кто, видя, говорит «не знаю, человек есмь» и воздает славу Богу, в таком обитает богатство Божие, по силе его и по помыслу его. Не будь охоч открывать помысел свой всем, а только отцам своим, чтобы не навлечь себе печали в сердце свое. Храни уста свои, да честным будет пред тобою ближний твой. Уважение к ближнему да остерегает уста от осуждения его. Приучи язык свой к словесам Божиим с разумом, и ложь убежит от тебя. Любовь к славе человеческой рождает ложь, а уничижение себя в смирении еще большем соделывает страх Божий в сердце твоем. Не желай быть другом славных мира сего, чтобы слава его, чувство зловредности славы его, не притупилось у тебя. Если кто наговорит пред тобою на брата своего, уничижит его и покажет злобу на него, не склоняйся против него, чтобы не постигло тебя то, чего не желаешь». Простота и немерение себя, вменение себя ни во что, очищают сердце от лукавства. Кто лукаво ходит с братом своим, обходится с ним, того не минует печаль сердечная. Кто говорит одно, а в сердце своем имеет другое в лукавстве, все служение, литургии, молитвы такового тщетны. Не прилепись к какому-либо из таковых, чтобы не оскверниться ядом его оскверненным. Ходи с незлобивыми, да общником будешь славы их и чистоты. Не имей злобы на человека, чтобы не сделать бесплодными трудов своих. Со всеми будь чистосердечен, да узришь в себе мир Божий. Как когда ужален бывает кто скорпионом, яд сего последнего проходит по всему телу и самое сердце повреждает. Такова и злоба на ближнего в сердце, яд ее уязвляет душу, и в беде бывает она от зла сего. Итак, кто желает пощадить труды свои, чтобы они не пропали даром, пусть поспешит извергнуть из себя сего скорпиона, то есть лукавство и злобу.